Глава 43. Семен продолжал работать над моделью своей машины. Однажды профессор, руководитель их лабораторий, собрал всех молодых специалистов. «Друзья, мы многого достигли. Создавая умную машину, она станет флагманом в мировом автомобилестроении, но принципиального прорыва мы не совершили. Знаете что, ребята?» Профессор весело улыбнулся. «Я вчера посмотрел фильм «Назад в будущее». Вы, наверное, видели этот старенький фильм. Там машина могла перемещаться в разные временные отрезки. Но это фантастика. В фильме автомобиль двигался по воздуху, не касаясь земли. А что, если у нас в России появятся такие машины? Мы сразу обгоним весь мир в этом направлении на много десятков лет вперед. Есть такая теория антигравитации. Кое-где в мире начинают работать над этой темой, но разработки пока очень незначительные. Я предлагаю вам попробовать поработать над этой темой. Конечно, это очень сложно, но если все получится, мы станем ведущими учеными мира. Главное, мы смогли бы резко обогнать весь мир в технологической области. Это принесло бы огромную пользу стране. Россия очень большая. Нужно много дорог в условиях, когда больше половины территории государства находится в зоне вечной мерзлоты. Строить автомагистрали очень сложно и дорого. А представьте, летающие по принципу антигравитации машины. Им не нужны дороги, они способны перемещаться практически везде, и их скорость можно увеличить до 500 км в час. Я знаю, что к работе нужно будет привлечь математиков. Если вы, мои друзья, сможете рассчитать закономерности, понять принципы антигравитации, наши инженеры смогут быстро реализовать ваши разработки. Попробуйте. Профессор окинул всех озорным взглядом. Он видел, как внимательно слушали его молодые ученые, как загорались его идеи и их глаза. «А что, рискнем, друзья? А с чем черт не шутит?» — выкрикнул Семен. Остальные весело поддержали. «Мы готовы!» Семен закончил разработку водородного двигателя и теперь только ждал, когда инженеры наладят его выпуск и поставят производство на поток. С энергосбережением кузова тоже все было понятно. Осталось только доделать мелочи, и можно было разработку отдавать инженерам. А вот летающий автомобиль — это что-то новое. Семен уже представлял, как по огромным просторам России на большой скорости, не касаясь земли, мчатся машины. Как быстро страна сможет соединить свои регионы, перевозить грузы, товары быстрее, дешевле, с огромной пользой для экономики. Люди смогут чаще общаться друг с другом и тем самым укреплять единство страны. Воображение рисовало, как он мчится со скоростью 500 км в час по бесконечным степям Поволжья и бескрайним просторам Сибири. От представленного у Семена захватывало дух. Вот это идея! Сколько интересного и нового все-таки дает наука человеку! Сдам все предыдущие разработки инженерам и начну вместе с другими математиками думать над новой идеей, — решил Семен. Он впервые за многие месяцы пошел домой в надежде отоспаться денька два.